Бали. Провинция Денпасар. Индонезия. Утомленная перелетом, разницей во времени, я охотно соглашаюсь на массаж на горячих камнях, предложенный хозяевами гостиницы. Она расположена в квартале Санур, на берегу Индийского океана. Здание гостиницы деревянное, с острой соломенной крышей и живописными козырьками, похожими на бычьи рога. Под опытными руками балийца я полностью расслабляюсь. Меня пьянит благоухание плюмерии, принесенное приветливым бризом, мягко парусищем красные занавеси. Я полна покоя и умиротворения, и позволяя журчащему источнику, окруженному фигурками сидящего Будды, себя убаюкать. Леони и Этан, хозяева гостиницы, французы, и я сразу прониклась к ним симпатией. Они предлагают сочинить для меня программу, куда пойти и чем развлечься поблизости и на соседних островах. Им было бы так приятно разделить страсть к Индонезии с соотечественницей. Я с любопытством поинтересовалась, как они здесь оказались. Мы приехали сюда в свадебное путешествие и сразу были покорены этой страной, Бали в особенности, призналась молодая женщина, просияв. А когда вернулись в Париж, почувствовали такую ностальгию, что поняли, мы не в силах жить в нечеловеческом режиме. Метро, работа, сон. Бросили все, приехали и остались здесь, на острове богов. Прости, прощай, Гризаэль. Моросящий дождик, шерстяные носки и кусачие пуловеры. А вы знаете, что на хинди Бали означает приношение жертвенных даров? Это совершенно волшебный край. Отсюда очень трудно уехать, если однажды распробовал его на вкус. Сами увидите. Я всматриваюсь в ее лицо, молодое, дышащая радостью жизни. Загар делает особенно ярко синеву ее глаз. Из узла волос, заколотого наскоро, выбиваются пряди с выгоревшими кончиками. Она среднего роста, крепкая, мускулистая. Сразу видно, что полна здоровья и любит спорт. «Не станем скрывать, это было нелегко», — добавляет муж, приглаживая темно-каштановые завитки волос. «Но даром ничего не дается». Я перевожу взгляд на сидящего передо мной мужчину. Они с женой, наверное, ровесники. Высокий, худощавый, сутулый из-за привычки горбиться. У него густые брови и, похоже, решительный характер. А глаза смотрят мягко и приветливо. «Поначалу мы жили в самых дешевых гостиницах и питались одними фруктами с рынка, экономя наши тощие сбережения. Кем мы только не работали, на каких только островах не побывали. В Индонезии их великое множество, как я успела узнать». «Вот-вот, вы совершенно правы, Саския. Их не меньше 17 тысяч, если быть точными. Это самый крупный из всех архипелагов на Земле. Его площадь равна 4 Франциям. Согласно переписи, здесь живут 300 народностей и говорят на 720 языках и диалектах. Мы бы 30 лет потратили, если бы задумали каждый день посещать новый остров, никогда не возвращаясь на тот, который повидали. Есть девственные острова, у которых нет даже названия, представляете?» Но вообще-то, по-настоящему обитаемый лишь 11 тысяч из них. «Уже неплохо», — заметила я, перебив его. «О да, мы нашли здесь чудеснейших людей и были очарованы потрясающими пейзажами. В конце концов, наш выбор пал на Бали. Мы хотели работать в сфере туризма, составили несколько маршрутов, собираясь возить по ним людей, чтобы они могли по-настоящему открыть для себя замечательный остров. И тут вдруг наша соседка Мяса, очень пожилая дама, предложила нам управлять своей гостиницей», — рассказал Этан. «А мы должны были позаботиться о ней, о крыше над головой, питании и отчислять определенный процент от доходов», — подхватила его жена. «В то время Миаса недавно овдовела, наследников у нее не было, а компанией служил ее пес, помогавший охранять дом. Ей никак не удавалось сводить концы с концами. От ее решения выигрывали мы все. Мы не колебались ни секунды. От таких предложений не отказываются. Нам невероятно повезло». «Мы проделали просто сверхчеловеческую работу по обновлению здания, но основу не тронули. И вот результат». Этан сиял от гордости. Я обвела взглядом великолепный декор, на который он показывал, и не могла скрыть восхищения. «Браво! Да вы превратили свою гостиницу в настоящее сокровище!» «Спасибо, Саския. На этот раз мы не скупились». «У вашего дома есть душа. Ее чувствуешь, как только входишь. В нем разлит удивительный покой». Им было приятно это слышать. У Леони радостно засияли глаза, и она продолжила свой рассказ. Наше везение на этом не кончилось. Мясо оказалось чудесной дадонг для нашей дочери. Так мы здесь называем бабушек. Знаете, балийцы обожают детей. Они тут священны. По местным верованиям, детей посылают нам боги. Дадонг не расставалась с Мио, если мы бывали заняты. Всегда держала ее на руках, следила, чтобы наша малышка не сидела на земле, потому что в их религии почва считается нечистой. Мяса всегда готова нам помочь. Она заботится, чтобы каждый день в комнатах были жертвенные приношения, помогает кухаркам и даже ходит с ними на рынок, выбирая лучшие продукты. Иногда она приносит стручки зеленой фасоли длиною в метр. Вот фасоль так фасоль. И до чего вкусная? А Мио Миаса кормит спелым манго. Мио — ее главная любовь. Еще Миаса присматривает за садовниками и горничными. Короче, она замечательная. Хотела бы я иметь столько сил в ее возрасте. Воодушевление моих бывших соотечественников передавалось и мне. От этой пары исходило столько счастья и тепла, что оно согревало и мое сердце. И я искренне за них счастлива. Чудесно. Вы создали настоящий рай. Сколько нужно отваги, чтобы покинуть своих близких и поселиться на другом конце планеты. А Мио, что за очаровательное имя у вашей малышки? Большое спасибо. Оно индонезийское? А вот и нет. Так звали одну из наших клиенток. Юную японку. Она была такой классной, личика как луна, и смеющиеся глазки. И мы решили назвать так нашу дочку, если она когда-нибудь у нас появится. Мы даже, собственно, не знаем, что означает это имя, но оно нам нравится. Какая-то экзотическая птица, захлопав крыльями, распугала мои мысли и вернула к действительности. Я увидела перед собой голубой, как лагуна, бассейн с черной плиткой вокруг, пышную зелень и деревянные террасы ступеньками. Сквозь распахнутые окна были видны кровати с противомоскитными пологами. Кисия мягко колыхалась под лопастями бронзовых вентиляторов. Я в расслаблении после массажа. Ц, ц. Странные звуки, напоминающие ритмичное прищелкивание языком, привлекли мое внимание. У стены спряталась зеленая ящерица, и она так же разговорчива, как мои хозяева. И мне это нравится. Я ценю деликатность Леони и Этана. Они не спрашивают, почему я приехала одна. Зато сразу же, не раздумывая, приглашают меня поужинать с ними, и я с радостью соглашаюсь. Участвуя в их настоящем, невозможно без конца мусолить собственное прошлое, а они переполнены островом Бали, его достопримечательностями и обычаями. И я тоже очарованная, открываю для себя цивилизацию, такую богатую, что даже и помыслить не могла. Это именно то, в чем я так нуждаюсь. Вот она, полная смена обстановки. Рассказываю им о послании на клочке бумаги, обнаруженном мною во внутреннем кармашке корзинки, которая, собственно, и сподвигла меня на путешествие. «С ума сойти? Санти, говоришь? Давай перейдем на «ты», ладно?» — предлагает Леони, заправляя за ухо белокурую прядь. «С удовольствием. Я легко перехожу на «ты». А Санти, кажется, имя и мужское, и женское. Во всяком случае, я прочитала об этом в интернете». «Да, и здесь оно очень распространено. На Бали не существует семейной фамилии, передающейся от родителей к детям. Имя ребенку дается, когда он достигает трехмесячного возраста». Отец и мать выбирают имя, подходящее ему по характеру. Санти означает «спокойный». А уменьшительные есть? В семье в качестве уменьшительных используются слова, указывающие на порядок рождения. Что-то вроде «первачок», «второчок» и так далее. Надо же, никогда раньше о таком не слышала. И как же называют перворожденных? И девочек, и мальчиков одинаково. Вайян или Путу. Встречаются Джеде, но это только мальчики. А дальше? Мат или Кадек. Потом Ниоман или Команг. Это для третьих. А для четвертых Китут. А если на выход постучится пятый? Без проблем. Все начинается сначала. Вайян или Путу. И так далее. Нередко несколько домочадцев носят одно и то же имя. И, наверное, возникает много недоразумений. Думаю, да. Того, кто оставил записку в твоей сумке, скорее всего, зовут Вайян Санти или Мат Санти, продолжает Леони. Если я правильно понимаю, разыскать автора этой записки практически невозможно. Боюсь, что да. Сочувствую, но это все равно, что найти иголку в стоге сена. Сказать по правде, я не очень-то и надеялась, но всё-таки мне жаль. Я наслаждаюсь Наси Горенг, жареным рисом и думаю о том, как любопытно было бы узнать, кто же всё-таки сунул своё послание в корзинку. «Вкусно? Тебе нравится?» — интересуется заботливая хозяйка. «Надеюсь, не слишком остро. Сегодня утром я напомнила кухарке, чтобы не сыпала от души приправ». «Превосходно. Мне очень нравится. Спасибо». «Вот и хорошо, потому что это самое распространённое здесь блюдо. Ты его найдёшь во всех варунгах». «Варунгах?» «Так называются индонезийские рестораны», — наставляет меня Этан. «Дружеский совет. Заказывая, не забудь предупредить, что хотела бы блюдо «not spice». Иначе во рту у тебя разгорится такой пожар, что мало не покажется. Иногда еду решительно невозможно есть даже мне, а уж я-то привык к острому. Поверь, это серьёзно, Саския. Особенно для ресторанов, куда ходят не туристы, а местные жители». «Да», — смеётся Леони. «Этан как-то едва не умер, проглотив всего-навсего ложку супа в ресторане на острове Ломбок. Он вдруг побагровел, у него перехватило дыхание». «Жгучий перец. Сумасшедшая штука». «А я всерьёз перепугалась, подумала, он подавился». «Нет, у меня внутри пожар, я горю, ужас». «Потом он, бедненький, принялся потеть. У него текло ручьями, потоп, даже очки запотели. Он набросился на рис, чтобы потушить огонь. Ты бы это видела. И как же мы потом хохотали». «Что ж, это послужило мне уроком, не сомневайся. Теперь я всё пробую кончиком языка, а не отправляю в рот полными ложками, как какой-нибудь обжора». Мы все хохочем, вспоминая злоключение Этана, и я вдруг отмечаю про себя, что давно уже так от души не смеялась. И от этого открытия мне становится необыкновенно хорошо. Основа Наси Горенг — рис. Белый или красный зависит от региона, уточняет Леони уже с серьёзным видом. Но если ты предпочитаешь макароны, заказывай Ми Горенг. Всё остальное одинаково. Яйцо, кусочки мяса, креветки, морковь, китайская капуста или лук-порей. Тот самый пресловутый перец и лук-шалот. Всё приправляется соевым соусом, креветочной пастой, украшается толчёным жареным арахисом и парой-тройкой веточек кориандра. Но ты ешь, пожалуйста, разные блюда, а то в один прекрасный день рис тебе опротивеет, — шутит Леони. Я сижу по-турецки на удобных подушках в домике хозяев отеля и чувствую себя прекрасно. Удивляюсь, сколько могу съесть, несмотря на жару. Это я-то, которая всё последнее время разве что изредка что-то поклёвывала. Нашу трапезу завершили тонко нарезанные ломтики манго, после чего Этан водружает передо мной папку с файлами. Перечень экскурсий, которые они с Леони могут предложить своим клиентам. Ладно, шутки в сторону. Куда бы ты хотела съездить? Я ознакомлюсь с экскурсиями, но не в состоянии сделать выбор, чего там только нет. Возможности варьируются от лесных прогулок до купаний с дельфинами, с заездами по дороге в местные деревеньки, где живы старинные традиции, и в парке, где можно полюбоваться животными на воле. Я уже не говорю о подводных погружениях, рафтинге и так далее. Трудно на чём-то остановиться, тут столько всего. Что ты предпочитаешь? Есть культурная программа, посещение музеев, галерей изобразительного искусства, дворцов. Да, мне это нравится. Есть спортивная. Или можешь научиться танцевать местные танцы, подняться на вершину вулкана, заняться серфингом, спуститься вплавь по реке, прокатиться на каноэ в мангровую рощу и много чего ещё. Побывать у знахаря, брать уроки балийской кухни, почему бы нет? Тебе ведь понравились местные блюда? Выбирай, не стесняйся, — со смехом предлагает Этан. Уткнувшись в цветные брошюры, я листаю их, перелистываю, но остановиться ни на чём не могу. Вздыхаю и, наконец, признаюсь. Вообще-то у меня всегда так. Я не умела и не умею выбирать. Ну, тогда для начала я покажу тебе то, без чего обойтись просто невозможно, а потом ты сама скажешь, на чём остановилась. Давай. С облегчением соглашаюсь я. Сдаётся мне, ты не любишь заезженные тропы и хочешь познакомиться с островом не как туристка. Так и есть. Окей. С учётом этого я и составлю для тебя список памятников, пляжей, рисовых плантаций, водопадов, рынков и деревень народных промыслов. Идёт? Идёт. Тогда начнём с индуистского храма Танахлот, край моря. Он был построен на островке в 16 веке. Это место паломничества. Мне надо будет свериться с расписанием приливов и отливов. Идеально было бы дойти туда пешком во время отлива, А если не получится, тогда начнем с Пура Улувату. Пура означает храм. Его руины, и среди них трехъярусная Меру, находится над морем, омывающим берега Явы, на высоте более 70 метров. Сама увидишь какое-то впечатляющее зрелище. Храм на скале и бьющиеся о нее волны. Меру? А это что такое? Это резные деревянные башни с уменьшающимися ярусами крыш, покрытых черной кровельной соломой. Количество крыш всегда нечетное и зависит от важности божества, в честь которого воздвигнута башня пагода. И сколько крыш может быть у такой башни? У самой высокой 11 ярусов. Она посвящена духу горы Агунг, самого высокого и самого священного из всех вулканов на острове. И такая же башня Меру есть в храме Шивы. Храм создан в 11 веке и посвящен морским божествам, ибо они защищают Бали от пагубных явлений. Для балийцев он не что иное, как окаменевшая лодка богини вод Деви Дану. Для справки, Улу переводится как «вершина», а Уату — «скалистый обрыв». Там будет слегка многолюдно, конечно, и тьма тьмущая нахальных мартышек, но было бы жаль уехать с Бали, так и не посмотрев храм. А еще мы могли бы съездить вглубь озера. Там есть чем полюбоваться. Поля, озера, маленькие деревушки. Как тебе? Да, спасибо. Где только возможно, у тебя будут франкоговорящие гиды. Если будут заняты, созвонимся с англоговорящими профессионалами. Ты ведь сказала, что знаешь английский? Да. В общем, разберу, о чем речь. Вот увидишь. Ты будешь приятно удивлена. Они и вправду обаятельны и преданы своему делу. Я возвращаю Этану такую же, как у него, искреннюю улыбку, заразившую меня хорошим настроением, и горячо его благодарю. Я целиком на него полагаюсь. Он подберет время без полчищ туристов для осмотра рисовых плантаций, занесенных ЮНЕСКО в список всемирного наследия. Поможет не попасть в туман и облачность при восхождениях на горы. И научит, как выбрать лучшую точку обзора. Я рада, что увижу собственными глазами все эти чудеса. Я завидую этой паре, которую объединяет общая страсть. Оба легкие на подъем и очень открытые. Счастливая пара. Как с лубочной открытки.